Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Со мной рядом наш товарищ Александр Козлов. Я хочу, чтобы он сказал пару слов по поводу вот этого вот объявления, которое у меня здесь лежит. Это форум Международной Академии Каббалы www.kabmir.com и затем форум. Что это такое? Друзья, ну многие из вас уже знают, что мы открыли форум, и будем говорить, мы, так сказать, усилили работу на этом форуме очень активно в последнее время, именно для тех, кто занимается дистанционно. И одним из центральных разделов является наш раздел «Виртуальный урок», куда мы приглашаем всех наших студентов Академии заочников, всех тех, кто учится дистанционно, для которых виртуальный урок, мы очень надеемся, станет центральным событием недели. И вот всю неделю между уроками мы рассматриваем те вопросы, которые у вас есть, мы отвечаем, наши опытные преподаватели, на ваши вопросы. Есть много реплик, пожеланий, предложений, которые вы по созданию такой виртуальной нашей среды общения даете. Поэтому мы приглашаем всех. Заходите туда, оставляйте ваши вопросы, пишите ваши реплики. И мы таким образом создадим виртуальное общение всего мира. Спасибо. Это только на русском языке или на всех языках? Мы приглашаем всех. То есть мы тогда размещаем вопросы и на английском, и на испанском, и на французском. Там наши ребята быстро переводят. То есть практически это одна страница, на которой можно общаться людям на разных языках. Нет, минуточку. Но если я получил вопрос на испанском, да, мне его перевели, я на него на русский, я ответил на русском. И потом с русского тоже переводят слова. Мы даем, да, сообщение этому человеку, что на его вопрос есть ответ. Приглашаем его. То есть эта работа сейчас организовывается. Несколько вопросов на иностранных языках у нас уже есть для того, чтобы... То есть вы хотите отработать одну страницу, на которой будет вообще универсальное общение? Да, мы очень надеемся, что там абсолютно не будет никаких рамок языков и границ с языками. Писать можно каждый на своем языке. Тут же наши ребята подхватывают, переводят очень быстро, потому что многие знают несколько языков. И мы очень надеемся, что общение будет такое интернациональное, без всяких проблем с пониманием друг друга. Значит, еще раз, форум Международной Академии Каббалы, это kabmir.com. И потом еще надо форум набрать, да? Да. kabmir.com/forum. Хорошо, а мы с вами сегодня занимаемся последний раз, потому что в следующее воскресенье мы уже будем практически все на колесах, да, переезжать в то место, где у нас будет конгресс. В понедельник он открывается, значит, в воскресенье у нас не будет с вами виртуального урока. Вам поставят, наверное, какой-то урок, да? Да, здесь будет в записи идти один из уроков и какие-то передачи дополнительные. Да, то есть все равно то время, которое у нас не будет, все равно будет какая-то запись. Пожалуйста, вы все равно присутствуйте. Я надеюсь, что во время конгресса вы будете вместе с нами. Те, кто не приезжает на конгресс, они все-таки как-то постараются собраться вместе и быть с нами на нашем виртуальном с ними конгрессе. Так делают все наши группы. Приехало и приезжает очень много людей из разных материков и стран, континентов. И те, кто не приезжают, они остаются и вместе с нами участвуют в этом нашем конгрессе. А мы постараемся, чтобы была у вас нормальная видимость, и вы были в контакте с нами. Забывать мы вас не будем. Я хочу сегодня просто быстренько закончить, если смогу, если успею, вот это предисловие к Талмуду Сарасферот, чтобы после конгресса уже на другой совсем ступеньке начать с вами новую тему. И поэтому я тут сейчас выборочно пройдусь по самым нужным пунктам с вами, и тогда так мы с вами закончим это предисловие по первому разу. Пункт 132. Говорит Баля Сулам, бывает, что и вскрытие, благодаря большим усилиям, человеку временно раскрывается высшее управление в мире средних. То есть, если мы, допустим, собираемся сейчас вместе и прилагаем большие усилия, то благодаря нашему воодушевлению, благодаря вот этому устремлению вперед, сильному желанию, мы можем достичь такого состояния, когда даже если мы и не готовы еще нашими настоящими килим раскрыть высший мир, но на время он нам приоткроется. И хотя бы вот этого достичь было бы здорово, потому что это ощущение остается в человеке, и оно затем его ведет, оно затем его все-таки каким-то образом направляет, он уже не ошибается, он уже не путается, он уже знает, что да, вот это состояние существует, и я должен его достичь постоянно, а затем еще и подниматься вверх. Однако, пишет Бальсулам, недостаток в том, что человек не может удержаться в своих качествах, чтобы оставаться таким постоянно, а только на время, на какое-то в нем возбуждается такое сильное влечение к духовному. Это возможно только посредством, потому что постоянное возвращение возможно только посредством возвращения из трепета. Поэтому даже те, кто находится сегодня, неважно в каком состоянии, неважно, сколько они занимаются кабалой, если все вместе мы подключаемся друг к другу в большом общем воодушевлении, то может на некоторое время приоткрыться нам высший мир, мы его увидим и станем его явными такими участниками, он нас возьмет в себя. А затем, даже если мы и выйдем от него, ну так выйдем от него, неважно, зато мы уже узнаем и ощутим, что да, такое существует, и мы можем к этому прийти на постоянно. Это первое. Пункт 133. Человек обладает свободой воли, говорит Бальсулам, лишь во время скрытия. То есть наш путь состоит из двух частей. Когда мы начинаем заниматься кабалой и до исправления, до полного исправления, как мы называем гмар-тикун. Так вот, наш путь состоит из, от нуля до гмар-тикуна состоит из двух частей. Двойное скрытие, одиночное скрытие, одиночное раскрытие и двойное раскрытие. Так вот, основная работа, здесь махсом посреди. Основная работа, говорит Бальсулам, она состоит в том, чтобы пройти вот это состояние скрытия, и вот здесь, вот в этом состоянии и есть наша свобода воли. Вот здесь она находится, в этом промежутке, основная работа. А работа по исправлению находится здесь. Исправление. Вот так делится весь наш путь. И высший закон гласит, раскрытие возможно только в мере и только вместе скрытия. Поэтому обязан человек пройти состояние скрытия, двойное и одиночное, и только в той мере, в которой он постиг и ощутил это, в той мере произойдет в нем раскрытие. Сначала одиночное, потом двойное, и это постигается уже в исправлении его. Дальше. Когда мы проходим все эти состояния, то мы при этом меняем как бы одеяние. То есть мы постепенно-постепенно снимаем с нашего мира его покровы скрывающиеся и постепенно начинаем раскрывать, что же там внутри находится. Сейчас мы ощущаем себя и окружающее нас пространство, заполненное всевозможными неживой, растительной, животной и человеческой объектами. А затем, когда мы начинаем проходить через состояние скрытия, постепенно их раздвигать, то мы начинаем ощущать уже силы, стоящие за этими всеми обличиями. И видим, насколько все вот эти объекты, которые нам кажутся неживой, растительной, животной, человеческие, они на самом деле не объекты, а тоже на самом деле силы, которые рисуются нам такими объектами на нашей подложке эгоистической, на нашем эгоистическом основании. Поэтому, когда человек проходит эти состояния скрытия и вступает в раскрытие, он обнаруживает силы и видит, как эти силы, кроме них ничего не существует, как они просто в нем самом, в его желании, на различных уровнях желания, как на многослойной фотопленке, рисуют различные картины мира, неживая, растительная, животная, человеческая природа. Они вот так вот на разных слоях эгоизма рисуются, а на самом деле это только силы, как на экране монитора рисуются нам всевозможные силы, векторы электрические, и они для нас рисуют какую-то картину. Также и вот эти силы, положительная, дающая, отрицательная, получающая, они рисуют нам картину нашего мира. Но когда мы переходим от самой картины в мир сил, внутрь этого огромного голографического духовного компьютера, то мы имеем дело только с силами. Далее. А теперь он нам говорит о четырех стадиях постижения. Он говорит, четыре мира, это пункт 144. Четыре мира, Ацилут, Брия и Царасия, распространились и вышли один под другим, как отпечаток один из другого. Мир Ацилут, Брия, Яцера, Асия. Эти миры, они полностью похожи друг на друга во всех своих деталях, только они отпечатываются один от другого на более грубом материале, и поэтому они воспринимаются разными. Так вот, источник всего существующего находится в мире Ацилут и нисходит через миры. Мир Ацилут – это источник. И нисходит через миры Брия, Яцера и Асия в наш мир. В наш мир. И нету в нашем мире ничего, чтобы не исходило из мира Ацилут. То есть любые действия, любые объекты, явления, все нисходит из мира Ацилут. Здесь этот источник. Так вот, самая открытая, естественно, информация, она находится в мире Ацилут. Затем она потихонечку огрубляется по мере нисхождения, по мере отпечатывания в более грубой эгоистической материи в мире Брия, потом Яцера, потом Асия, пока не достигает нашего мира. И когда она уже достигает нашего мира, то здесь она полностью огрубляется и предстает перед нами в том виде, в котором мы сейчас с вами это ощущаем. Поэтому поэтому в мире Ацилут здесь действует практически один свет. То есть, что значит один свет? Свет не может действовать без кли. Но тут свет равен кли. В мире Ацилут. А во всех остальных мирах кли более грубое, чем свет. Оно огрубляет свет. Оно как бы покрывает его своей грубостью. Оно уже не равно свету, а более темное, более черное. И получается, что в мирах Брия и Царасия происходит постепенное такое нарастание эгоистического скрытия. Так вот, все, что происходит в этих мирах, каким образом свет облачается в миры из мира Ацилут в Брия и Цераасия, в основном вот это нас интересует, потому что здесь находятся наши души, неисправные, которые мы должны исправить, и поднять над Парса, это граница между Ацилут и вот этими тремя мирами. Так вот, нас интересует именно распространение света из мира Ацилут в миры Брия и Цераасия. Так вот, распространение света из мира Ацилут в эти миры и подъем душ из этих миров в мир Ацилут и называется наука Каббала. Поэтому, в принципе, наука Каббала, она ничего не говорит о нашем мире. То есть, биология, зоология, там все вот эти вот всякие вещи, они являются отпечатком, естественно, того, что существует в этих мирах Ацилут, Брия и Цераасия. Но о них лично Каббала совершенно ни о чем никак не говорит. Вообще вся Тора не говорит о нашем мире ни одним словом. Она говорит только о распространении света, его скрытии в этих мирах, и о том, как, расширяя, добавляя к этим сосудом скрытия свои усилия, мы их раскрываем. И в той мере, в которой было раскрытие, проявляется раскрытие. Далее. Теперь, как мы определяем вот эти четыре мира? Эти четыре мира определяются как пшат, ремес, друш, сот. Называется пардес. Пардес – это в переводе сад. Так вот, все эти четыре мира вместе называются сад, пардес. Сот – это тайна. Друш – это комментарий. Ремес – это намек. И пшат – это раскрытие, полное раскрытие. Так вот, всегда говорится о том, что мы постигаем все мироздание, начиная с тайны. Оно представляет нам тайну, мы не знаем, где мы находимся, что с нами делается. А затем постепенно, давайте мы это так, а затем постепенно мы переходим от постижения тайны к комментариям, то есть мы начинаем объяснять, мы начинаем понимать сами каким-то образом что-то делать, постулировать. Далее мы переходим к намекам, то есть начинаем угадывать более скрытый смысл всего происходящего, пока он не переходит в полное раскрытие. То есть, хотя мы говорим «пардес», но это читается сверху вниз. Не с нашего состояния снизу вверх, а с высшего состояния сверху вниз. Вот так мы и воспринимаем. Поэтому есть люди, которые не понимают этого и говорят, что надо начинать изучать Тору с пшата, с простого смысла. Так вот, наоборот, они просто не понимают, что распространение света сверху вниз, оно идет именно с простого смысла к более сложному, к более скрытому, пока в нашем здесь, в мире, мы не получаем тайный смысл и ничего в нем не понимаем. Поэтому мы раскрываем книги и не видим и не понимаем, что о них говорится. И только постепенным подъемом по ступенькам миров мы можем достичь состояния раскрытия. То есть сот, потом друж, потом ремес и потом только пшат. Далее. Что еще нам надо знать? Что подъем происходит вообще не просто по этим ступеням, а он происходит между двумя мирами. То есть вот мир Ацилут есть. Ацилут. Под ним эти миры Брия, Яцера, Асия. И им параллельные есть миры Брия, Яцера, Асия. Эгоистические. Эгоистические, а это альтруистические. И души находятся между этими двумя системами миров. Это наш мир здесь. И получается, что у человека в таком случае есть всегда свобода воли, каким образом действовать. А мы, когда поднимаемся, мы всегда находимся в таком состоянии, когда воздействие от отрицательного и от положительного миров, они равнозначны. И человек находится здесь в состоянии свободы воли. Он всегда может выбрать. У него получается половина на половину. И таким образом он выбирает. А каким образом он может выбрать, если наполовину, наполовину? Но всегда так он находится. Тем, что обращается к группе окружения. И с помощью группы уже определяет свою свободу воли. Если группа дает ему правильное, обратную правильную связь, то есть воодушевление на духовное, тогда он двигается вверх. Если он неправильно действует, то есть не к неправильной группе обращается, к неправильному обществу, то тогда получает от него другую связь, естественно, отрицательную, и оно уводит его вниз. Далее. Мы с вами говорили о том, что существует двойное скрытие, одиночное скрытие, одиночное раскрытие и двойное раскрытие. И здесь он нам дает, соответственно, Бааля Сулам дает нам перечисление по мирам. Он говорит так. Раскрытие начинается в мире Яцера, который представляет собой наполовину добро и наполовину зло. То есть, если мы будем подниматься от нашего мира, то он говорит так. Пункт 150. Две первые стадии скрытого управления относятся к миру Асия. То есть, вот мир Асия. Есть здесь двойное скрытие и одиночное скрытие. Они все находятся в мире Яцера. Они делятся на его половине, которая называется Хазе, грудь, как у духовного парцуфа. Далее. Раскрытие начинается в мире Яцера, который представляет собой наполовину добро и наполовину зло. Мир Яцера. Зависимая любовь на первой стадии называется возвращением из трепета. Постигающий ее человек называется средним, поскольку он наполовину виновен, а наполовину оправдан. Значит, в мире Яцера происходит так называемое возвращение трепетом. Постигающий человек называется средним. То есть здесь он становится средним. Средним, то есть между праведником и грешником. Здесь он называется грешник, потому что находится в состоянии скрытия. А почему он грешник? Потому что на него давит его эго. Первое избавление от эго находится в мире Яцера. То есть вот здесь вот, в принципе, находится махсом. Далее. И на второй стадии это первое раскрытие. Это раскрытие, первое раскрытие. И второе раскрытие происходит в мире Брия. Где также зависимая любовь, однако между человеком и Творцом никакой, нет никакой памяти о том, якобы причиненном ему зле. То есть здесь есть зависимая любовь и помнит о зле, о плохом, что испытывал в состоянии скрытия, как сегодня мы ощущаем управление Творца. Каждый из нас ощущает его плохим. Если кто-то не хочет об этом говорить, значит, он сам себе врет. А вот и даже в состоянии, когда уже начинает возвращаться трепетом, все равно, хотя у него уже есть любовь определенная к Творцу, то есть уже находится в каких-то желаниях отдачи, но все равно еще есть старые неисправленные желания, в которых он испытывает еще прошлое разочарование, прошлые обиды. Это в мире Яцера. А в мире Брия он так себя исправляет, что сказано о мире Брия, значит, вторая стадия раскрытия в мире Брия – любовь зависимая. Это зависимая любовь. но он исправляет все свои прошлые келим, и поэтому не ощущает в прошлом, когда исправляет их, никакого зла, которого причинил ему Творец. Он понимает, что это его эгоизм сам таким образом действовал. И уже нет памяти, не помнит зла. Не помнит зла. Помнит зла. Так. Это тоже находится в мире Брия до Хазе. Как вот здесь напишем Хазе. Это до Хазе. А выше Хазе уже находится следующая стадия раскрытия Творца. На третьей стадии раскрытия, также в мире Брия, любовь впервые можно считать независимой. Значит, зависимая здесь независимая любовь. То есть он начинает исправлять даже свои келим, получающие на отдачу. И удостаивается последней ступени заповеди. Средний склоняет себя к чаще к оправданию, любовь еще не вечна, но зло незаметно. И четвертая стадия, это третья стадия раскрытия. И четвертая стадия, это уже в мире Ацилут. Ацилут, где нет зла, никакого воспоминания о зле, одна сплошная любовь, потому что все келимы исправлены на отдачу, и возникает слияние с Творцом. И уже нету никакой разницы между добром и злом, потому что все исправлено так, что во всех своих исправленных желаниях человек ощущает только одну любовь. Когда он поднялся на уровень Творца, когда он весь этот эгоизм, который здесь в нем влавствовал, во всех этих мирах Брия и Царасия перевернул на отдачу, то получается, что в этом случае все его желания исправлены, и он начинает понимать, что не Творец, не свет причинял ему какое-то зло, а он сам, свой эгоизм, который в нем властвовал, это ему делал. Вот таким образом действуют эти миры. А теперь есть тут много вопросов, но он и не разбирает их полностью в этом предисловии к Талмуду Сефирот. И это невозможно разобрать. Потому что, в принципе, говорится о том, как мы постепенно исправляем свои желания. И поэтому тот человек, который не проходит этого исправления, он не может четко понять, а что же здесь на самом деле происходит. И поэтому никакие объяснения не помогут, потому что все изменения, которые происходят с нами, они происходят внутри человека, и только тот, кто их проходит, он понимает, о чем речь. Поэтому говорится об этом вкратце. То есть нам, в общем, надо с вами достичь такого состояния на сегодняшний день, когда мы бы раскрыли, начали бы раскрывать первое раскрытие, достигли бы первого раскрытия. Вот это то, что мы должны сделать с вами. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек, когда начинает над собой работать, чтобы он не забывал, что он сразу же, в принципе, имеет дело с миром Ацилут, со светом, который находится в мире Ацилут. Поднимается в мир Ацилут, и затем из мира Ацилут начинает спускаться и поднимать келим из мира Брия, потом из мира Яцира, и затем из мира Асия. Это говорится уже о движении келим. И я обычно рассказываю, когда я говорю, что сначала надо подняться в мир Ацилут, там находится Махсом. Я имею в виду, что мы достигаем сначала полной отдачи, достигая мира Ацилут. Потому что Ацилут – это Гальгальта Элайнаим. А затем это Авиют 0-1. А затем спускаемся в мир Брия на Авиют номер 2, в мир Яцера на Авиют номер 3 и в мир Асия на Авиют номер 4. То есть, смотря о чем мы говорим. Или мы говорим, что мы постигаем, или мы говорим, исходя из каких килим мы постигаем. Разница большая. Или мы говорим с точки зрения кли, или говорим с точки зрения света. Так если мы говорим с точки зрения кли, нам надо помнить вот эту вот схемку. А если мы говорим с точки зрения света, то нам надо помнить тогда вот эту схему, что мы ощущаем в результате нашего подъема. Далее. А теперь начнем, вернемся снова к чистым и нечистым мирам. Когда человек работает между двумя системами, Ацилут Брия и Цара Асия, правый, чистый, отдающий, и Ацилут Брия и Цара Асия, левый, грязный, что называется, нечистый, эгоистической, получающей, то получается так, что сейчас мы начертим снова эти миры. Раз, два, три, и там четыре. В мире Асия, значит, четыре нечистых мира, Ацилут, Асия, Яцера, Брия, Ацилут, и Асия, Яцера, Брия, и Ацилут. Обычно Ацилут обозначается как один мир. Видите, как вот здесь я его обозначил. Брия, Яцера, Асия альтруистический, Брия, Яцера, Асия эгоистический, а Ацилут он один. Но в принципе есть против мира Ацилут тоже небольшой как бы мир Ацилут эгоистический, но он находится сам по себе в мире Брия. Я все-таки вам это обозначу, чтобы вы, когда увидели, то не начали бы путаться. То есть мы приходим в мир Брия, когда мы желаем еще подняться в мир Ацилут, мы должны в мире Брия преодолеть еще и вот этот экзамен, вот это противодействие на мир Ацилут отдельное. Поэтому считается, что мир Ацилут нечистый, отрицательный, относительно чистого, положительного. Он находится в мире Брия. А наверху находится только чистый мир Ацилут. Значит, говорится так. Четыре нечистых мира Абия, параллельны чистым миром Абия. Нечистый мир Асия вынуждает человека склонить к все виновности. То есть, все зло. Один сплошной эгоизм. Человек недоволен ничем, обвиняет во всем всех, кроме себя. Нечистый мир Яцера держит чашу виновности, неисправленную в чистом мире Яцера, и этим властвует над средними, получающими от противоположного мира Яцера. То есть в Яцера есть у нас половина на половину. То есть здесь все склоняется на минус. Если мы возьмем весы, то перевешивает весь мир, все это эго перевешивает, а здесь практически нет ничего. В мире Асия, в мире Яцера они действуют поровну, эгоизм и альтруизм. И действует один против другого, половина на половину. Далее. Нечистый мир Брия имеет достаточную силу, чтобы отменить зависимую любовь. В этом заключается несовершенство любви на второй стадии раскрытия. То есть здесь уже как бы немножко перевешивает мир Брия. Относительно отрицательного нечистого мира Брия. А нечистый мир Ацилут также стоит напротив мира Брия, а не напротив мира Ацилут. В чистом мире Ацилут происходит четвертая стадия любви, и тут вообще нету никаких весов. Тут просто все один большой плюс. Вот это то, что он нам желает рассказать. Таким образом происходит борьба в человеке альтруизма и эгоизма, и в зависимости от того, как он может работать с собой, и определяется, в каком мире он находится. Естественно, что мы не можем рвануть в какой-то мир, а потом упасть из какого-то мира в какой-то мир. Все эти ступени, они ступени постепенного постижения. В каждом из миров существует тоже Асия, Ецира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон еще. Пять миров. Так вот в каждом из миров. Далее. Все. Еще у нас остались пункты 153-155. Мы их уже после вопросов закончим. Пожалуйста. Хорошо. Нам поступило много вопросов с разных материков. Вот один из вопросов из Австралии. Раф, какая разница между для развития человека между техническими книгами, такие как ТАСС, такими как ТАСС, и более общими книгами о Кабале? Как вам сказать? Нужно изучать и то, и другое. Причем вот это мы сейчас будем с вами проходить. Пункте 155. Следующий вопрос. Вопрос задал Мигель Антонио из Вальдемора, Испания. Вы говорили о Пардесе. Есть ли связь между понятием Пардес и сад Эдема? Перевод. То, ну да. Это одно и то же. Конечно. Ацилут называется Эдемский сад. Эдем – это Эден. Ган Эден на иврите. Просто такой перевод на другие языки – Эдемский сад. Ган-Эден. Ган-Эден. Ган – это сад, а Эден – это хохма. Это сад называется кли, как бы при, плод, плод мудрости. Плод, наполненный светом хохма. Дальше. Дальше несколько вопросов из московского центра, где вот сегодня очень много людей мы видим угу. на экранах. Просят ребята объяснить понятие более, так сказать, четко. Зависимая, независимая и независимая любовь. Можно ли определить эту зависимость по критериям плохо-хорошо? И да. от чего она зависит? Да, чтобы... именно от самочувствия. Абсолютно точно. То есть зависимая любовь все-таки, она градируется. На каком уровне эгоизм во мне открыт? На каком уровне эгоизма я могу подняться над собой. Если во мне будет больше эгоизм, я не смогу думать о отдаче. Любовь это называется свойство отдачи. Любовь к ближнему имеется в виду. Так ведь? Или к Творцу, это одно и то же. Значит, если во мне большие эгоистические свойства, то тогда я не могу любить на каких-то ступенях, а на каких-то могу. То есть мое относительное исправление и, в общем-то, определяет ту ступень, до какой ступени я могу любить, а выше которой уже не могу. Потому что там уже такие эгоистические килим должны раскрыться, что я точно вообще упаду в обычный простой эгоизм. То есть стадии зависимой любви, они очень-очень градуированы, потому что кли еще только частично исправно, и можно ошибиться и вдруг возбудить в себе такие желания, с которыми справиться не сможешь. Это называется зависимая любовь. А стадия независимой любви, это уже в мире Ацилут, когда абсолютно полностью все исправлено, и нечего тебе бояться, и ты абсолютно свободен. Поэтому называется пшат, простая тора, простой свет, все открыто, и ты во всем этом можешь управлять. Всем этим можешь управлять. Спрашивает вас Дмитрий из Красноярска. какие желания и на какой стадии мы должны исправлять? Животные, человеческие, все вместе или по очереди? Те, которые у вас возникают, это вы не знаете заранее. У каждого они в разной степени, у каждого в разном наборе. У каждого они то большие, то меньшие. У каждого в зависимости от его источника души они совершенно разные. Представьте себе, как в нашем теле. Допустим, вы, ваша душа имеет отношение к сердцу этого огромного человека, а у другого там к почени, к печкам, к почени, к печени, там, к легким, там, к чему-то еще, к желудку. Грубо говоря, понимаете? Поэтому исправления, они разные. Исправления, они очень-очень индивидуальные. Но стадии исправления над авиютом, над эгоизмом, они одинаковые. То есть вы со своим эгоизмом, пласт за пластом его исправляя, поднимаетесь по тем же ступенькам, которые рядом с вами, поднимается другой человек. Но он исправляет в себе специфически работу сердца, а вы исправляете работу легких, допустим. А третий печени, а четвертой ноги и руки, грубо говоря. И получается, что все вы поднимаетесь, но каждый поднимается в реализации своего исправления, в реализации своей работы. И поэтому невозможно сравнивать работу каждого, на каких участках и где какие желания вы выполняете относительно других или они относительно вас. Те, что в вас возникнут, те вы и будете выполнять. И тогда вы почувствуете корень своей души, к чему вы относитесь, какой именно сути общей души вы относитесь. Спрашивает начинающий студент из Вильнюса. Откуда человек берет мотивацию в момент выбора? Вот вы рисовали картинки там, как человек... Ну как, это мне же сказал. Как принимается решение? От окружения, да. Дорогой мой. Так вот, как он спрашивает, как принимается решение в пользу того или другого окружения? Влияют разные окружения на человека. Так вот в этом-то и заключается наша свобода воли. Когда мы получаем... Вот мой рисунок. Когда мы получаем точку в сердце, нас приводит к состоянию равновесия. Одновременно рядом со мной есть одна группа, которая положительная, каббалистическая. И вторая группа, которая просто окружающее меня общество. Эгоистическая, против альтруистической. И получается, что я выбираю из этих двух. И когда я нахожусь уже в группе, я тоже и в группе выбираю, надо ли мне делать в ней больше усилия для того, чтобы получить от нее большее возбуждение. Как я могу этого достичь? Вот так вот мы и работаем. Так что только через группу есть свобода воли. Перечитайте еще раз статью «Свобода воли». Дальше. Дальше спрашивает Виктор из Одессы. Вы сказали, что средний человек еще помнит зло, но как можно прийти в кабалу и понять, что нет зла, и в то же время помнить зло? Ну, он умник. Как можно прийти в кабалу? Во-первых, что значит прийти в кабалу? Человек, который достиг уровня среднего, это очень серьезный человек. Ведь, смотрите, это же мы уже находимся... Средний – это в мире Яцера. Вот. Средний человек, он находится в мире Яцера. Я и здесь его где-то рисовал с качелями, с этими. Вот. В мире Яцера он находится, средний. Это очень сложная, это очень непростая, как бы, позиция. Вы, наверное, слышали про книгу Тания, которую написал Любавический Рэбби. Так вот, эта книга, она называется «Книга о среднем». «Книга о средних». Это о тех, которые находятся в мире Яцера. Так что это очень непростой уровень. Очень непростой уровень. И надо понимать, что это не просто так человек, который ходит по улице. Это человек, который прошел двойное скрытие, одиночное скрытие, и уже вошел в раскрытие. Потому что Махсум находится вот здесь, под ним уже. То есть средний находится над Махсомом. Еще, Саша. Спрашивает Владимир из Ванкувера, из Канады. сильнейшее, настойчивое, возникающее снова и снова отрицательное желание настолько отвратительно, что даже стыдно, возникающее вновь и вновь, с ним очень трудно справиться, с этим желанием. Угу. Это признак чего-то плохого или хорошего? Это признак очень-очень хороший. Значит, вы идете вперед, и вам показывают, кто же вы такой на самом деле. Что вы тряпка, что вы не можете над своими желаниями подняться, что вы сами абсолютный ноль, абсолютная пустота и абсолютная слабость. И только если вам поможет Творец, то есть у вас будет настоящий, то есть кроме осознания зла, эгоизма в себе, что вы не можете ничего с ним сделать, кроме этого, если у вас будет настоящая потребность все-таки подняться выше эгоизма, тогда придет сверху сила, вы ощутите вдруг в себе силу, которая приходит и помогает вам над ним подняться. Вы сами не можете. Значит, нам надо сначала увидеть наше собственное зло, насколько оно отвратительно, насколько оно нам мешает, насколько мы бы хотели избавиться от него. Но этого недостаточно, хотеть избавиться от него. Надо пожелать от зла подняться к добру, к отдаче. Потому что зло, которое вы хотите, от которого вы хотите избавиться, вы от него хотите избавиться, как вы сами говорите, потому что оно вам неприятно. То есть вы хотите эгоистически прийти к хорошему состоянию, спокойному. Вот это зло, чтобы из меня исчезло. То есть вы, в общем-то, действуете еще в эгоизме. А кроме этого осознания зла, необходимо также еще и осознание величия отдачи и любви. Тогда вы сможете только лишь оторваться от зла и прийти к добру. Вот это необходимо, еще вторая составляющая. Когда у вас будут эти две составляющие, ненависть к злу, от которого вы хотите удрать, и огромное притяжение к отдаче, к добру, которого вы хотите достичь, тогда свет подействует на вас и даст вам эту возможность. Оторваться от зла и быть в добре. Добром называется в данном случае отдача и любовь. Так что, в принципе, вы находитесь на каком-то уже участке пути к цели. Вас спрашивает Марсель из Мюнхена, из Германии. Ган-Эден – это, как вы сказали, мир Ацилут. А, как он пишет, разбиение Килим произошло в Сак, Адам, Кадмон, то есть на более высоком уровне. Так где же происходит исправление? В Ацилуте или еще выше? Нет, разбиение Килим произошло в мире Никудим, который является параллельным мирам Абия. Это все правильно. Сейчас я хочу закончить сначала предисловие это наше к тому Сферот. Значит, пункт 155. Каббалисты обязали каждого изучать науку Каббала. Смотрите, что пишет Баля Сулам. Каждого. Поскольку те, кто занимаются этой наукой, хотя и не понимают того, что учат, не понимают, и не надо вам понимать. Вот был вопрос о том, изучать ли нам Талмуд и Сферот или нет. Или лучше статьи. В статьях мы что-то понимаем, а в Талмуд и Сферот ничего не понимаем. Это не важно, что вы ничего не понимаете. Смотрите, что он пишет. Те, кто занимается наукой Каббала, хотя и не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять, то есть связаться с этим материалом, потому что он объясняет мне мои следующие продвинутые ступени, возбуждают этим на себя воздействие высшего света. Каждый человек должен достичь вот этой цели, А цель она достигается, а это я. А цель она достигается только если я в себе. Значит, это значит осознание зла. Что я хочу из него выйти. Это значит тяга к добру. Добру, то есть отдача. Если во мне вот эти вот две силы работают, то я должен обязательно изучать свое следующее состояние. Так. Мое следующее состояние. Как я это изучаю? С помощью книг, книги и с помощью группы, где в группе я пытаюсь моделировать это следующее состояние. Если я к этому стремлюсь, книгам и группе. Пытаюсь жить в следующем своем состоянии, как ребенок тянется быть взрослым. Тогда я на самом деле вызываю из этой цели, через книги, через группы, на себя Ормакив, окружающий свет. Это то, что он говорит нам, Бали Сулам, здесь. Значит, каждый человек должен достичь наслаждения, уготовленного ему Творцом. Если человек не удостоился достижения цели творения в этой жизни, то удостоится в одной из следующей. Он будет рождаться в этом мире до тех пор, пока не достигнет замысла Творца. Все то время, когда он пытается, хотя и не может достичь совершенного состояния, то есть пытается, как маленький ребенок, высший свет издали светит ему, помогает исправиться, то есть продвинуться вперед к цели. Поэтому, когда человек занимается наукой Каббала, и даже не понимая, почему, что он там ищет, чего он там, о чем он там читает, если он просто читает, как он говорит, упоминает имена сферот и сосудов, парцуфим, миров, из которых состоит его душа, высший свет светит ему издали и постепенно исправляет его. То есть книги, группа, книги имеется в виду учеба. И группа – это обязательное условие вызывания на себя Ормакив. И ни в коем случае не думать о том, что вы должны себя исправить. А потому ни в коем случае не страдать, почему вы слабый. Мы, каждый из нас, не имеем никакой возможности сделать из себя что-нибудь, только если высший свет на нас будет действовать. Но в нашем состоянии мы можем его возбудить и обязаны его возбудить, иначе он не подействует. То есть, возбуждая высший свет, я создаю в себе такое кли, такое желание, такую готовность, когда высший свет действительно уже может влиять на меня. Без этого желания с моей стороны я не смогу его вызвать. Это закон природы. Должно быть с моей стороны определенное желание, и тогда этот свет проникает в меня. Я как бы ему открываю этим своим желанием вход в меня. И тогда он исправляет мой эгоизм. Вот на этом основано продвижение вперед. И этим Баля Сулам заканчивает свое предисловие к Талмуде Сарасферот, где, в принципе, он уже дальше рассказывает нам о всем мироздании, рассказывает нам о том, как оно устроено. Опять-таки, для тех, кто не достиг этого еще, он учит это для того, чтобы вызвать на себя Ормакив, исправляющий свет. Для тех, кто достиг уже ощущения высшего мира, он читает это для него как бы книга о себе. То есть он уже начинает чувствовать, видеть, понимать, о чем говорится. Для него это уже как будто он находится в загадочном новом мире. И для него эта книга как путеводитель по новому чудесному миру. По райскому саду. Ган-Эден. Эдомский сад, да, о котором тут нас спрашивали. Так что давайте мы с вами приложим все усилия для того, чтобы попасть в этот чудесный сад и гулять там всем вместе. Это в наших силах. Вопросы? Вопрос Александра из города Турку, Финляндия. В каком мире возникает точка в сердце? Точка в сердце возникает в нашем мире. Когда человек находится еще только в нашем мире, полностью отключен от всего, чтобы ни было, что связано с духовным, в нем возникает вот эта точка в сердце, где я тут ее рисовал, но неважно где, вот она здесь, мы ее нарисуем, и из этой точки в сердце он начинает, в принципе, подсознательно чувствовать, что есть какая-то цель. Вот эта точка в сердце – это самое первое начало. А затем он работает над тем, чтобы достичь осознания зла. После этого он должен прийти к тому, чтобы у него была тяга к добру, и после этого получит такой Ормакив, который поднимет его вперед. И вот есть несколько вопросов по Конгрессу. Да. Пишут наши студенты из Израиля, из Майами, Соединенные Штаты. Можем ли мы достичь такого раскрытия, которое вы нам здесь показали на уроке, во время Конгресса? И особенно спрашивают, как женщина должна поддерживать мужчин, и почему, собственно говоря, должны женщины поддерживать мужчин, а не разве поддержка по отношению к душам, а не по отношению к полам? То есть, как бы, какая связь между душами и полами? Не все ли должны друг друга поддерживать как единое целое? Значит, во-первых, на Конгрессе мы можем выйти выше Махсома, хотя бы временно. Многие на постоянно, а часть временно. Это зависит только от концентрации наших взаимных усилий. Я очень надеюсь, что это произойдет. Это первое. И мы должны быть в этом полностью уверены. То есть вот так вот отдать все это время только на это. Причем, неважно, присутствуете вы на Конгрессе физически или вы находитесь в связи с нами виртуальной. Мы можем обязательно это сделать. Ничего здесь нет такого, чтобы нам могло помешать. Только от нас зависит. Вот нет никаких других препятствий. Это первое. Хотя бы временно выйти, выскочить над Максовым, и потом опять даже если упасть, то все равно у вас останется это речимо, это запись, информационная память, и вы сможете после этого дальше идти вместе с ней вперед. Это первое. Второе, причем тут женщины и мужчины, ну потому что есть женские души и мужские души, есть разница в них, душа имеет свой пол, и поэтому и в духовном мире тоже существует деление на мужскую и женскую часть. Причем женская часть, она важнее, чем мужская, потому что она определяет эгоизм, а мужская часть, она должна принести женской части экран, и в совместной работе так между собой они и создают свои общие кли. Мужская часть всех душ с женской частью всех душ. Поэтому, как и в нашем мире, в обычной, простой, естественной семье, естественной, не современной, модерной, женщина, она создает дом, рожает, продвигает вперед нашу естественную земную жизнь, а мужчина добывает на это энергию, пропитание и так далее. Но то, что он зарабатывает, и то, что он делает, он приносит домой. И именно из дома происходит рождение и возобновление всего рода человеческого. Так и в духовном мире. У женщины огромнейшая нагрузка, огромнейшая работа и почетная, потому что без нее нет следующих ступеней продвижения. Без нее нет рождения следующих духовных состояний. И поэтому мы должны обязательно понимать, что в правильном сочетании между нами мы только и можем достичь успеха. И ни в коем случае не надо думать о том, что есть тут какая-то привилегия мужчин над женщинами или наоборот. Я думаю, что женская кли, у него намного большая миссия в духовном, чем у мужской. Так что у мужского. Так что нечего женщинам вообще по этому поводу расстраиваться. Они должны выполнять свою работу в духовном мире, и они увидят, насколько они при этом достигают совершенства. В нашем мире этого невозможно. Мужчина страдает по-своему, женщина по-своему, но в духовном мире происходит абсолютно четкое между ними соединение и дополнение такое, что нет кого-то, чтобы превалировал один над другим. В этом заключается совершенство духовного. Давайте мы оставим все наши земные расчеты, эгоистические, кто больше, кто меньше, кому плохо, хорошо. Знаете, обычные женские разговоры, мы поднимемся выше их и попробуем на Конгрессе действительно дополнить друг друга до полного кли. Я очень надеюсь, что мы с вами это сможем сделать. Я надеюсь, что вы будете с нами все эти 3 дня вместе, и мы сумеем так соединиться между собой, чтобы от нашего соединения возгорелся внутри свет. Знаете, огонь. Знаете, как от такого сильного давления. Вот тогда мы и почувствуем этот духовный мир. Он раскрывается внутри нас, Творец раскрывается между нами. Все раскрывается только лишь в соединении между людьми. Попробуем этого достичь. Я еще раз напоминаю вам место, где находится форум Международной Академии Каббалы, kabmir.com. Форум, kabmir.com форум, и мы ждем вас на Конгрессе или физически, или виртуально. Обнимаем вас, чтобы у нас было хорошее вместе с вами духовное действие, которое принесло бы свет в этот мир, и всем-всем стало бы лучше, легче, светлее. До свидания. Я вас обнимаю.